Ну а пока авиабаза Нилис постепенно возвращалась в нормальное состояние, в другой части пустоши происходили дела совершенно иного рода. Например, в городок Гудспрингс прибыли сразу две делегации от двух самых крупных игроков пустоши, а именно НКР и Легион. Причем с обеих сторон прибыли не абы кто, а главы этих самых образований. Ну почти, ибо президент Кимбал был еще в пути, и его место был вынужден занять посол НКР Деннис Крокер, а в качестве главы переговорной группы от Легиона выступил сам Цезарь. И стоит сказать, что эти двое хоть и были противниками, но практически сразу же начали переубеждать друг друга в том, что именно он прав, а не его собеседник, стоило им только оказаться за столом переговоров, конечно же. Благо, что хоть они и принадлежали к двум враждующим группировкам этого мира, но тем не менее достаточным уровнем мозгов они более чем обладали, и стоило мне только попросить их, вежливо разумеется, заткнуться, как в главном здании города тут же наступила полнейшая тишина. Благодарю. Итак, давайте отбросим все наши негативные эмоции и будем рассуждать логически и здраво, потому что в противном случае у нас у всех будут серьезные проблемы. Особенно у вас двоих, господа. Поэтому живо прекратить истерику и слушайте меня крайне внимательно, потому все то, что я вам сейчас скажу, может, буквально, спасти ваши жизни в будущем. В результате чего в помещении больше не было слышно ни единого звука, даже ветер, и тот старался не издавать ни единого звука. Итак, прошу вас посмотреть вот сюда, и не перебивайте меня, пожалуйста. Добро. В ответ лишь смиренная тишина и полные настороженности взгляды. За что стоит сказать очередное большое спасибо Ауре Примарха. Отличная штука, ничего не скажешь. И вот, убедившись, что все внимание приковано именно ко мне, я активировал непрозрачную голограмму и выбрал некий видеофайл, где мои войска сражаются против местных недотиранит на одном из подконтрольных моему королевству миров. Без прикрас и всяких замазываний кадров, со всей жестокостью, кровью, болью, криками и слезами. После чего переключил видео на те кадры, где мои сыны сражаются против зомби-мутантов в сразу двух городах ульях. И опять же, все честно и открыто, дабы местные прониклись всем тем ужасом, что мы, жители этой проклятой галактики, испытываем чуть ли не каждый день. Ну и как вишенка на торте было то, что я показал им старые, но не менее истинные, как и все предыдущие, видеобойни с орочьими ордами. А их у нас, за все то время, что я являюсь верховным королем своего народа, была просто масса. И это еще очень мягко сказано, ибо орочья зараза всегда многочисленна и крайне жестока по отношению вообще ко всем без хоть какого-то исключения. Показывая вам эти видео, я пытался донести до вас мысль о том, что если хоть одна из представленных вам фракций решит заявиться сюда, и если это будут орки или, что намного более страшно, темные эльдары, то вы банально не сможете выстоять. Вас попросту завалит трупами, и в конечном итоге вы будете либо просто убиты, либо зверски замучены остроухими ублюдками с Каммарага. Не думаю, что вам этот вариант подходит, ибо лучше жить долго и счастливо, чем быстро, но крайне мучительно. Да, я не гарантирую вам несокрушимую защиту от всего того кошмара, что только может обитать в этой проклятой галактике. Нет, ни в коем случае. Но я обещаю вам то, что у вас появится как минимум хотя бы один шанс из миллиона на то, чтобы банально выжить. И что ты от нас хочешь? Лишь использовав все свои силы, Цезарь смог более-менее успокоиться и прийти в себя, ибо он чувствовал всем своим нутром то, что этот великан не врет ни ему, ни послу этой мерзкой, тупой и продажной НКР ни капли, а говорит чисто и исключительно правду. Что я от вас хочу, мой новый друг? Я хочу, чтобы вы прекратили наконец заниматься всей той идиотской ерундой, что вы занимаетесь сейчас. Хватит довольно проливать чужую и свою кровь. Остановитесь и подумайте о будущем как своих детей, так и их детей. Подумайте о том, что с ними будет, когда вас всех не станет. Подумайте о том, чтобы прекратить все это безумие, ведь нам всем необходимо жить в мире и согласии друг с другом, ибо сила в единстве и согласии. Посмотрите, насколько развитым был данный осколок человечества до того, как ваши предки окончательно слетели с катушек и обрушили на свои головы ядерные ракеты. И посмотрите на то, как вы живете теперь. Мусор, грязь, тотальная антисанитария, всюду разгул преступности и толпы мутантов, только и жаждущих как бы им вцепиться в вашу и ваших детей глотку. Прервавшись на несколько мгновений, чтобы выпить стакан воды, любезно поданный мне лично хозяйкой салуна, я перевел дыхание и продолжил разговор. Тысячелетия назад наш с вами вид был одним из самых могущественных видов в этой галактике. Технологии такого уровня развития и мощи находились в наших руках, что мы могли гасить сами звезды. А наши войска громили что орков, что темных эльдар, что вообще кто только посмеет косо посмотреть в их сторону. Причем наш с вами народ мог путешествовать и между звезд, перемещаясь от планеты к планете, строя на них новые колонии и такого воистину циклопического размера заводы и всевозможного вида фабрики с мануфакторумами, что их продукция ценна до сих пор. Ибо качество всего этого добра было гораздо более качественным, чем все ныне существующее. Я скажу вам честно и без прикрас. Я понятия не имею, сможет ли человечество вновь достигнуть того уровня могущества, что у него было раньше, но я знаю точно тот факт, что уничтожить врагу нас будет гораздо сложнее и опаснее, но только при том условии, если мы отринем старые распри и попытаемся прийти к миру вместе. Прошу вас, хватит проливать друг другу кровь, направьте лучшие стволы ваших пушек туда, откуда на вас несется безумная волна злобы и ненависти. Испепелите ее огнем своей священной ярости, не дайте врагу даже микроскопического шанса на то, чтобы сломить вас. И я обещаю вам, что Империум поможет вам выйти из той ямы с дерьмом, в которую вас загнали ваши же предки. Решив по капельке добавлять свою ауру в свои же собственные слова для увеличения эффективности моей далеко не шедевральной речи, я старался вбить в головы присутствующих те мысли, что помогут им прийти к правильным и нужным для меня мыслям. Ведь в противном случае вместо меня на эту планету может прибыть вообще кто угодно, методы решения воссоединения у которого будут совершенно иными, более так сказать агрессивными. Или тот же Мартарион, что уже является далеко не ангелом небесным по отношению к тем, кто смеет высказывать недовольство по отношению к Империуму и отказывается мирно войти в состав этого пока молодого, но крайне могущественного государства. Или тот же конченый Манус, примарх легиона Железных Рук. В общем и целом мне надо привести этот мир к воссоединению в как можно быстрые сроки и максимально мирным путем, ибо если я буду слишком долго копаться на одном месте, то некий будущий постоянный постоялец золотой табуретки будет мною очень сильно недоволен. И поэтому вариант решения всех проблем исключительно силой меня, конечно, не устраивает, но если не будет иного выхода, то придется прибегнуть к столь весьма радикальному методу решения проблем. Иными словами, если мы придем к мирному соглашению, то с нами все будет хорошо, я правильно вас понимаю. Именно так. И можете мне поверить, Цезарь, сказано это слово было таким тоном, что сразу всем стало понятно, что мне известно истинное имя данного человека в доспехах Древнего Рима, вам не понравится, если я разозлюсь. Так что я пока что предлагаю вам решить все наши проблемы путем мира и согласия, не прибегая к никому ненужному кровопролитию. Поэтому сейчас мы с вами как следует все обсудим, мирно опять же, узнаем, какие существуют проблемы у каждой из сторон, и вместе решим их. После чего вы все официально дадите свое согласие на присоединение к Империуму. Хорошо, господин примарх, я хочу отметить, что я хоть и посол, но не могу решать некоторые вопросы, что может решить исключительно один лишь президент. Но от себя я хочу сказать, что я целиком и полностью верю в идеалы НКР и в президента Кимбала. Если он даст свое согласие на воссоединение, то и я приму точно такое же решение. Тем более у нас и вправду есть некоторые проблемы с так называемыми рейдерами и бандитами иного рода, а также различными чудовищами самых разных уровней опасности, поэтому у нас не везде хватает сил для решения постоянно возникающих проблем. Плюс на нас висит груз ответственности за сохранение безопасности всей той территории, что уже находится под контролем НКР. А это крайне сложно и ответственно. Иными словами, я хочу сказать, что если ваши войска помогут нам обезопасить пустошь от населяющих ее проблем, и если господин президент даст свое добро на ранее озвученное предложение, то с своей стороны я приложу все свои силы, дабы настроить наш народ как можно более дружелюбно к так называемому империуму человечества. Да, я чувствую, что это будет не очень легко, мягко говоря, но думаю, что если приложить некоторые силы, то все будет хорошо. Ну тут мы вас опередили, если так можно выразиться. Ведь пока мы тут с вами болтаем, мои с братом войска и так уже проводят зачистку всех самых опасных и не очень мест пустоши. Вот, например, недавно они смогли вырезать 40 с лишним рейдеров в одном из так называемых убежищ, не пощадив вообще никого. Или, например, уничтожив несколько сотен здоровенных супермутантов с зеленой кожей, те, правда, немного посопротивлялись, но все равно были полностью уничтожены. И это еще не говоря о том, что наши войска смогли нейтрализовать угрозу в виде каких-то там фанатиков из секты под названием «Братство Стали». В общем и целом наше с вами общение будет крайне результативным, если мы не будем строить друг другу всевозможные препятствия, а просто согласимся на предлагаемые условия. Например, с моей стороны вам будет обеспечена безопасность от различного рода угроз местного уровня, а с вашей стороны подписание документов на то, что вы признаете над собой власть императора и вы добровольно готовы войти в состав Империума Человечества. Правда, чтобы потом не было никаких недопониманий в будущем, хочу сказать вам о том, что мой, ХММ, отец готов предоставить вам очень много всего в ответ, но есть и условия, даже можно сказать требования о том, чтобы все прошло мирно, гладко и спокойно. Что еще за условия? Полное и безоговорочное отречение от любого вида проявления религии, ответил я на вопрос Цезаря, необходимо полностью уничтожить все храмы, часовни и прочие религиозные артефакты, особенно статуи, тексты и жертвенные алтари, если таковые, конечно, имеются. И это требование необходимо выполнить неукоснительно, потому что в противном случае ответ будет чрезвычайно жестким, даже скорее жестоким, ибо император пропагандирует прежде всего то, что человек должен руководствоваться разумом, логикой и холодным расчетом. А весь этот религиозный бред про так называемых башков – это не более чем ложь, ибо нет никаких богов, есть лишь лживые и опасные существа, что не желают вам никакого добра, пусть даже в обмен на поклонение. Нет, боги – это лишь боль, обман и смерть. Поэтому я предупреждаю сразу и всего один единственный раз. Либо вы добровольно откажетесь от всей этой религиозной чуши, либо мы вас заставим, в том числе и силой, если это будет необходимо. А если мы откажемся, то что тогда? Поинтересовался Эдвард. И его прекрасно можно было понять, ведь насколько мне известно, в том числе и благодаря действиям разведчиков, в его так называемом легионе как раз-таки процветал культ поклонения каким-то там башкам. И длилась эта ересь далеко не один год, вследствие чего разум многих легионеров был отравлен этой мерзкой ложью. В результате чего вылечить их от этого дурмана будет крайне сложно, если вообще возможно. А учитывая, что из себя представляет варп, и каким образом в нем отражаются наши мысли и эмоции, то в конечном итоге эта их вера может породить очередную крайне опасную варп-сущность. В дополнение к уже имеющимся, что явно не пойдет на пользу нашей и так уже многострадальной реальности. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет, но если потребуется, то я готов пойти на самые радикальные меры для решения этой проблемы. Проще говоря, либо вы добровольно откажетесь от вашей лживой религии, либо мы вас уничтожим. И будьте уверены, сил у нас на это более чем хватит. Но сразу повторюсь, я не хочу прибегать к именно этому решению. Я ведь не поехавший палач, что только и жаждет как бы ему пролить чью-то кровь. Я прежде всего стараюсь руководствоваться разумом и логикой, а не бить поклоны каким-то там богам. Мне необходимо посоветоваться с командирами своего легиона, данный вопрос не решается в одиночку. Хорошо, но помните, если вы откажетесь, то мы не станем с вами церемониться, а просто уничтожим. Повторюсь, и сил у нас для этого более чем хватит. Уж можете мне поверить, ибо то, что вы все сейчас видите, далеко не все наши войска. Большая часть находится в космосе на кораблях, и если потребуется, то на данный мир обрушится самый настоящий экстерминатус. А это, чтобы вы понимали, полное уничтожение всего живого на планете, в том числе крыс и даже тараканов. И никакие убежища вам не помогут, так что не стоит идти против воли императора. Ради вашего же блага. Спустя некоторое время, Гудспрингс, честно говоря, несмотря на свой внешний вид, Эдвард Селлоу, он же Цезарь, оказался весьма умным мужчиной, и с очень вертлявым языком. Ибо поняв, что я не шутил, когда сказал, что либо он и его солдаты признают над собой власть императора и без сопротивления готовы войти в состав империума, а также полностью отказываются от своих башков, либо я их уничтожу, он постарался выторговать для себя как можно больше бонусов и плюсов. И часть их он все-таки получил, например, я согласился сделать все таким образом, что он, и все его войска, станут частью имперской армии. Но взамен они перестают враждовать с НКР и начинают действовать вместе, защищая себя и свой дом от всех тех угроз, которыми была так обильно наполнена пустошь. Конечно, меня предупредили, что некоторые солдаты и часть офицеров этому явно не будут рады, особенно Ланий, тот самый здоровяк, что сопровождал своего господина до его посадки на шаттл. И поэтому тут можно решить дело двумя способами: либо попытаться его уговорить и решить дело мирно, либо убить его и устранить возможные проблемы в будущем. Хотя даже сам глава легиона был настроен крайне скептически насчет того, что Лания удастся переубедить, ибо тот уж слишком сильно ненавидел НКР и всех тех, кто находится в ее составе. Поэтому скорее всего его придется убить, поэтому я передал своим шпионам приказ в случае чего валить этого здоровенного упыря. Что же касается непосредственно самой НКР, то Деннис Крокер хоть и оказался довольно твердолобым политиком, благодаря чему смог выторговать для себя и своего государства несколько плюсов и бонусов, в том числе и возможность остаться послом НКР до тех пор, пока его не переизберут, но и он в конечном итоге сломился и был готов подписать хоть что угодно, за что можно сказать всем тем 400 годам, что я правил столь огромным и могущественным государством, как Верунское королевство, и то время, что я провел в общении с моей милой и любимой супругой и ее отцом Ульзаном. В результате чего хочешь не хочешь, но опыт в переубеждении своих оппонентов наберется такой, что можно будет убедить кого угодно в чем угодно. Проще говоря, варенье в этом политическом котле, общение с политиками на протяжении столь долгих лет очень многому меня научило. Но опять же, пока нет Арона, тот буквально не может подписать соглашение о вхождении НКР в состав Империума. У него банально не хватит на это полномочий, отчего у меня уже начинает подкипать. Ибо мы уже слишком долго здесь находимся, а результатов что-то не особо видно, отчего у меня начинает появляться беспокойство насчет того, что Импи может оказаться не очень доволен скоростью моей работы. А это может вылиться во что угодно, ибо что предпримет император, мне вообще неведомо. Вот и получается, что либо я в ближайшее время не смогу решить эту проблему нормальным способом, то у меня попросту не будет выхода, кроме как перейти на более радикальные методы. И ладно бы это была одна лишь пустошь, так ведь нет, тут есть еще целое море всевозможных фракций, начиная от вышеупомянутых НКР, Легиона и Братства Стали, и заканчивая институтом и целой кучей иных, более мелких образований, с которыми тоже надо что-то решать, ибо в будущем, возможно, они могут стать очень серьезной проблемой для власти Империума в данном мире. Например, хоть и потрепанное, но не уничтоженное Братство Стали, небольшой филиал которого мои парни уничтожили, стоило только нашим сангранным шпионам найти истинное месторасположение их базы. «Господин, с вами все в порядке. Вы выглядите что-то не очень хорошо». Подняв замученный в конец всем этим цирком и разговорами взгляд на командира моей личной охраны, я снова рухнул на стол и что-то там промычал в ответ. «Как же меня уже все достало. Хочется просто взять и поставить всех перед фактом. Либо вы добровольно присоединяетесь к Империуму, либо мы обрушим на ваш мир экстерминатус. Но нет, нельзя. Вместо всего этого приходится превращаться в того, кем я терпеть не могу быть, а именно в политика, и молотить языком столько, что уже просто блевать хочется. Ведь если каждый раз применять силу и бомбить мирное население, то вместо лояльно настроенных граждан мы получим кучку тех, кто с удовольствием вонзит нам нож в спину при первом же возможном случае. Да и знаешь, я просто не хочу чувствовать себя мутком и сволчью, что режет всех налево и направо. Может, вам просто стоит немного отдохнуть? Скорее всего, вы просто перетрудились, вот вас и тянет на такие мысли. Думаешь, господин, решать, как быть в дальнейшем, только вам. Но будь моя воля, я бы отправил вас отсыпаться. Вам нужны свежие силы и здравомыслящий разум, а то потом можно будет наворотить таких делов, что будет не очень удобно вспоминать все это. Эх, как же я хотел бы послать все в задницу и завалиться дрыхнуть, пока дурно не станет. Но нельзя, работа ждет, и откладывать ее нельзя ни в коем случае, потому что мы и так кукуем тут и так слишком долго. Поэтому придется рвать жопу и делать то, что необходимо. Заглохнув на несколько секунд, я, словно старый дед, что собрано не особо то и далеко от истины, поднялся с кряхтением и, проклиная вообще все живое на этом проклятом свете, направился на выход. Благо, что в крепости, что возвели наши с Анграном войска, есть подходящее место для отдыха, ровно как и перекусить чего-нибудь тяжелого и вкусного. Хоть тут есть приятная и вкусная услада, а не то у меня бы точно чердак поехал. Я тут скорее надолго, так что если есть желание, то присоединяйся. Только броню сними, а то стул, боюсь, не выдержит твоего и так чрезмерного веса. Господин, прошу меня простить, но я вынужден отказаться. Моя прямая обязанность — это защищать вас от всех возможных угроз. А если я сниму броню и отложу оружие, то моя миссия будет под страшной угрозой. Поэтому я прошу меня простить, но я вынужден отказаться от вашего щедрого предложения. Стоически ответил мужчина, так и продолжая стоять рядом со мной как истукан. Истукан, что носит один из самых прочных и мощных доспехов терминаторского вида, а в качестве оружия имея силовой топор и встроенный в наруч левой руки тяжелый болтер. Жаль, что ты отказался, ну да ладно. Раз не хочешь присоединяться и как следует чего-нибудь выпить, расскажи ко мне о том, как ты поступил на службу, и кем ты был перед тем, как стал Астартес. Услышавший эту мою просьбу, мужчина хоть и удивился, но виду не подал. Сказывается просто сумасшедший боевой опыт, через который прошел как он, так и все остальные ветераны 11-го легиона. Ну что тут можно сказать? Родился я в самой обычной семье на Терре, был простым мальчишкой, коих было просто море на всей планете. Да и предвоенная жизнь была практически та же самая, что и у всех моих ровесников. Правда, прежде чем поступить на службу, мне каким-то образом удалось выбиться в люди и поступить на обучение на работу повыше рангом, чем мой отец. Да и зарплата там была повыше, что, естественно, пошло бы моей семье только в плюс. Но доучиться мне было не суждено, ибо однажды к нам домой постучались те, кто и привел меня на военную службу, во время которой я смог проявить себя и доказать, что достоин встать в ряды нового легиона Космодесанта, вашего легиона. Ну а дальше, как только мне представилась возможность, я начал постепенно набирать авторитет среди своих новых братьев в многочисленных битвах с многочисленными противниками человечества, в конечном итоге став тем, кем я собственно и являюсь на данный момент. Это если в самом кратце, ну а если рассказать в чуть более развернутом виде, то на все это дело уйдет гораздо больше времени. Делать нам пока особо и нечего, так что если не затруднит, то можешь и продолжить рассказ. Тем более я ведь всего лишь дважды был на старушке Земле, но и то не очень много времени. Расскажи, как там обстоят дела. Ты ведь наверняка участвовал в объединительных войнах, много чего повидал, много с кем познакомился. Да и расскажи мне о своих родителях, о родных. Мне ведь интересно, кем были те, кто создали столь великого воина. По-отечески посмотрев и улыбнувшись на Олега, я чутко откинулся на кресло и стал ждать, пока он не соизволит начать. И вот, спустя всего несколько секунд на раздумья, тот наконец решился на проведение рассказа о том, что меня так интересует. И вроде это мелочь, что не стоит моего внимания, так как помимо всего этого у меня есть и куча иных, более важных и ответственных дел. Но я скажу, что это не так, точнее не совсем так. Ведь помимо того, что я являюсь примархом, у которого просто гора всевозможных обязанностей и примерно столько же ответственности, я еще являюсь и человеком, со своими мыслями, чувствами, желанием, проблемами и прочим, что сопутствует обычным людям. А потому мне иногда очень хочется отвлечься от всего этого груза обязанностей и ответственности и просто отдохнуть, как физически, так и морально. А что может быть лучше, чем простые человеческие радости и самое обычное общение? Даже несмотря на то, что мой собеседник мне по сути сын, если так, конечно, можно выразиться про этого здоровяка, закованного в еще более здоровенную броню. Но иногда все-таки стоит делать поблажки, тем более если собеседник хороший, коим и является конкретно данный индивид. Тем же днем, спустя несколько часов, Good Springs, когда мне наконец сообщили, что Аарон Кимбал все-таки прибыл, я был занят тем, что разбирался с отчетами своих ребят, что занимались тем, что проводили массовую зачистку пустоши от всяческого отребья типа рейдеров, ранее упомянутых когтей смерти, супермутантов и иных, не очень благожелательных элементов. И тот факт, что со всеми вышеперечисленными угрозами прекрасно могли справиться и самые обычные солдаты, не Астартес, меня нисколько не волновал. Ведь я не собирался давать им и минуты покоя ровно до тех пор, пока данная территория не будет очищена в как можно больших масштабах. И все это, разумеется, только ради того, чтобы простой народ мог жить без страха за свою жизнь. И даже по той причине, чтобы наконец даровать покой все тем же мутантам и гулям, что медленно сходит с ума, сгнивая от радиации заживо. Я лично считаю, что уж лучше смерть, чем такая жизнь, полная боли и страданий. Тем более я приказал уничтожить даже тех мутантов, что выглядели мирно и старались держаться от остальных людей и относительно крупных фракций как можно дальше. Возможно, что кто-то скажет мне, что я чудовище и бессердечный монстр, что не имеет ни капли сострадания. И в чем-то он будет прав, ибо в каком-то роде это действительно так. Но действую же я так потому, что, как я писал ранее, это было сделано ради их же собственного блага. Потому что я даже представить себе не могу, что с ними сделают имперцы, когда я покину этот мир. Тем более их мутации, они непредсказуемы и уже необратимы, да еще и вдобавок попросту опасны для окружающих, что прекрасно доказывают их дикие сородичи, а проверять, случится ли это и с нормальными мутантами, я не могу по той простой причине, что у меня на это банально нет лишнего времени. Вот и получается, что роль палача и убийцы мне придется взять на себя, во избежание худшего. Тем более я старался уничтожить этих существ в как можно более быстром темпе, дабы они не мучились слишком долго. Да, я прекрасно мог бы использовать их в военных целях, например, в замкнутых пространствах против многочисленных противников, например, против тех же орков или тиранидов, что, учитывая силу и скорость их регенерации, делает их просто невероятно смертоносными противниками сами по себе. А если вручить им особое оружие и напялить чрезвычайно крепкую броню, то по итогу мы получим тварей примерно на равных сражающихся с агринами, хотя я могу и ошибаться. Но, всегда есть это самое «но», которое я перечислил чуть ранее. В общем, не став особо долго тянуть все это дело, я приступил к решению очередной проблемы, а именно того, чтобы найти этот проклятый бункер, где Говард Хаус прячет своих деактивированных секьюритронов, что, учитывая его немного странные планы насчет Нью-Вегаса, наверняка насчитывает чрезвычайно большую их численность внутри этого самого убежища. А это в свою очередь может учитывать и тот факт, что в будущем у Империума могут возникнуть неслабые такие проблемы, что аукнется уже мне, так как именно я пропустил мимо себя данную проблему, а выслушивать очередные вопли от этих конченных фанатиков с Марса, плюс упреки моего папани, также не входит в мои планы. Благо, что среди моих парней есть весьма толковые ребята, и они смогли относительно быстро найти среди информационного мусора именно те данные, которые здорово помогли нам в решении данной ситуации и добавило некоторой головной боли. Ведь выяснилось то, что при помощи своих машин Говард планировал, буквально, захватить всю пустошь, поставив перед местными жителями ультиматум, что либо они склонятся перед ним, либо он их уничтожит. Точнее, это прекрасно можно было понять по очень и очень старым записям, что каким-то чудом, не иначе, смогли сохраниться в личном архиве данного персонажа, ровно как и целая куча чертежей, просмотрев которые мы выяснили то, что помимо этого самого бункера с целой армией в как минимум 3000 секьюритронов, просто мои парни еще не все его уровни проверили, уже под самим бункером находился мини-заводик, полностью автоматический, причем, по производству этого рода машин, вместе с целой горой заранее подобранных материалов, видимо, чтобы как только поступит приказ от Хауса, он начал воспроизводить боеприпасы и самих дроидов, что естественно не добавляло ни мне, ни моим ребятам хорошего настроения, ибо чтобы все это остановить и захватить, или же наоборот уничтожить, придется туда спускаться. Как ни крути, мой господин, прошу прощения, что побеспокоил вас, но президент Кимбал наконец прибыл. Каковы ваши дальнейшие приказы? Подняв взор на говорившего, я пару секунд смотрел на солдата, и только после всего этого кивнул в ответ. Хорошо, проводите его в то же самое помещение, где недавно проходило совещание с послом НКР и предводителем легиона. Как прикажите. Склонив голову, мужчина, а именно простой солдат, мигом умчался вниз, оставив меня в полном одиночестве наедине со своими мыслями и размышлениями. Эх, ну вот и кончился мой славный отдых. Пора снова прыгать в это вонючее болото под названием политика. Поднявшись с кряхтением с кресла словно старый дед, я проверил, на месте ли мой меч и все остальное вооружение и состояние всех систем брони. Благо, что все данные выводились на специально сконструированный наручный компьютер, и я прекрасно мог анализировать то, что получал по окончанию проверки всех систем. К тому же сама эта проверка проходила хоть и очень быстро, но крайне качественно, что по итогу и делало мой доспех одним из самых высокотехнологичных среди всех моих братьев, если, конечно, не считать доспехи Императора, Вулкана и, может быть, Альфария. Вопрос, правда, возникал после всех этих проверок весьма соответствующий: а зачем мне все это? Почему я иду на встречу с одним из самых могущественных людей на всем этом мире, если я даже и без брони способен убить как Кимбла, так и всю его свиту, облачившись в эту самую броню? Зачем взял некронский меч, на спинные пушки и даже плазменный пистолет, что был прочно прикреплен к специальному крепежу? А ответ оказался прост как табуретка. Я хотел произвести на него неизгладимое впечатление и буквально заставить его подписать и согласиться со всем что угодно, дабы не тратить лишний кусок моего и так уже чересчур много потраченного времени. Господин президент, здравствуйте. Рад наконец-то с вами увидеться вживую, а не выслушивать постоянные хвалебные речи от господина посла. Позвольте представиться, меня зовут Александр Верунский. Я являюсь примархом 11-го легиона Космодесанта, а также верховным королем Верунского королевства. Здравствуйте, господин примарх, или как мне к вам обращаться, дабы не возникло никаких недопониманий и недоразумений. Дипломатично решил наш с ним первый разговор представительного вида мужчина в сером в полоску пиджаке, черном галстуке и начищенных до зеркального блеска ботинок. Можно просто Александр, ну или господин примарх. Как вам будет наиболее удобно, так и называйте. Я не обижусь. Мы ведь с вами цивилизованные люди, не правда ли? Но давайте не будем разводить лишние политесы и прочую подобную муть, а сразу перейдем к тому, ради чего мы с вами собственно и собрались. Конечно, конечно. Итак, господин примарх, давайте начнем с того, что мы как следует обсудим с вами то, ради чего вы прибыли сюда, а также какие мы получим от этого воссоединения плюсы и минусы. Да, я в курсе, что вы уже обсуждали все эти вопросы с господином Крокером. Стараясь сохранить невозмутимое состояние, президент Кимбал переложил несколько листков из папки в более удобное для прочтения положение на столе. Но для наиболее полного мною понимания картины всего того, что сейчас происходит, мне бы хотелось обсудить все это с вами лично. Не поймите меня неправильно, господин примарх, но я хочу сделать это для того, чтобы в дальнейшем не возникало никаких недопониманий и эксцессов. Разумеется, господин президент, я с вами полностью согласен, тем более не каждый же день случается так, что к вам прилетают сотни тысяч астартес и просто море самых обычных солдат, техники и иного добра, что в легкую способны уничтожить вообще все живое на этой планете. Сказал я эти слова не просто так, а со специальным умыслом, дабы Кимбал не особо увиливал от неизбежности, а принял то, что и так должно было случиться. Тем более в случае положительного ответа, он получит просто море плюсов к своему новому статусу и положению. Ведь то, что я сумел узнать об этом господине от своих разведчиков, плюс имеющаяся информация из игры, по итогу создали картинку относительно адекватного человека, облеченного властью. По крайней мере он, в отличие от иных губернаторов планет и целых секторов, относительно нормальный, и соблюдает какое-то подобие демократии. Поэтому он станет отличным, ну или просто нормальным, правителем данного мира. И именно он, а не так называемый Цезарь. Ибо отдавать власть столь высокого уровня в руки этого индивидуума я не собираюсь. Уж больно много дел он может натворить, причем не очень положительных. А мне этого не надо, как собственно и всем остальным жителям данного мира. Также я не стал от него скрывать то, что помимо меня есть и еще одна, третья сторона, что также обоснуется в новом мире. А именно так называемый культ механикум, что будут корректировать техническую сторону вопроса. На вопрос, что это за механикумы такие, я ответил то, как все есть на самом деле. И добавил, что здесь я полностью бессилен и не могу запретить им устроить здесь свой анклав по причине того, что я связан в этом плане по рукам и ногам договором с императором. И если я стану чинить им препятствия, то в результате достанется уже мне. Поэтому лучше всего стоит это подписать, потому что в противном случае у самого Кимбла, НКР и всех остальных жителей пустоши начнутся крайне серьезные проблемы. В общем, если опустить всю лишнюю воду и никому не нужную болтовню, то по итогу мне все-таки удалось уломать на окончательное и бесповоротное подписание договора насчет того, что президент Арон Кимбал признает власть Империума и Императора в частности как своего нового владыку и господина, а также он согласен с тем, что его мир перейдет в состав этого самого Империума. Правда, тот факт, что он дал свое согласие, не особо много чего изменило, ведь помимо НКР и Легиона тут присутствовало еще две фракции. А именно ранее упомянутые братства стали и так называемый институт, центр которого находится хрен пойми где. Ибо именно институт был именно той вещью, по отношению к которой были единодушны как НКР, так и Легион. Ибо обе эти фракции несколько раз успели получить слишком мощных оплеух в виде провала нескольких слишком важных военных операций, и словно этого было мало, так институт смог убить нескольких особо важных личностей, что были просто запредельно важны что для Кимбла, что для Цезаря. Причем дело однажды дошло до того, что этим двум персонам буквально пришлось на время отложить свои претензии друг к другу и объединиться против общего врага. Результатом чего стала разработка особо хитрого плана по поимке нескольких слуг этих негодяев, мягко говоря, и исследовав которых можно было разработать относительно хорошую схему противодействия столь неуловимому врагу, что у них собственно и получилось, только правда по отношению к особо важным объектам типа авиабазы, военных штабов и прочего подобного им. Правда, как потом выяснилось, это хоть и не остановило этих институтских выродков, но знатно попортила им кровь и усложнила дальнейшие действия в пустоши. И вот здесь я запросил все имеющиеся у НКР и Легиона данные, касающиеся данной организации, что хоть и не без ворчания, но передали мне все имеющиеся копии, ровно как и возможность посмотреть на источник той силы, что позволило НКР стать настолько крупным и могущественным образованием. Итак, господин президент, раз мы тут все вроде как закончили, подписали все необходимые документы и прочее, то позвольте задать вам один очень интересный и, я бы сказал, довольно щекотливый вопрос. Конечно, я внимательно вас слушаю, господин примарх. С трудом отойдя от того, что сейчас только что случилось, и всем тем грузом, что водрузился на его плечи после известия о том, кем он вскоре официально станет, мужчина относительно живо ответил. Скажите, Арон, у вас есть устройство под названием СШК, а именно специальные шаблонные конструкции. СШК. Простите меня, но я впервые слышу это название. Вот как? Тогда, быть может, вам поможет вот эта вот картинка. Набрав несколько комбинаций из циферок, буквок и нескольких особых закорючек, что в сумме своей складывались в специально разработанный шифр, благодаря чему я активировал систему голограмм и показал ее мужчине. Вот как выглядит данное устройство, ибо насколько мне известно, все они абсолютно одинаковы, разница лишь в содержащихся внутри них данных. И я вас очень прошу, отдайте мне это устройство, ибо если его обнаружат механикум, и вы откажетесь его отдавать, то вам всем будет очень и очень плохо. И я сейчас нисколько не шучу и не разыгрываю вас, тема действительно очень серьезная и в какой-то мере опасная. Поэтому лучше всего отдайте ее мне, и я смогу договориться с этими сектантами по-нормальному. Тем более делегации от них уже направляются прямо сюда, и очень скоро будут здесь. Так что ради вашего же блага, давайте сотрудничать. Хорошо. Где-то на территории НКР, спустя некоторое время, имперская делегация в лице примарха 11-го легиона и его охраны. Так вот где находится этот ваш бункер, осмотрев прилегающую к огромным воротам, что вели к расположенному глубоко под землей бункеру, территорию, я оказался впечатлен, признаться честно, вы меня очень сильно удивили, господин президент. Сохранить столь важный объект в столь хорошем состоянии, это надо очень сильно постараться. Это вполне естественно, ведь именно здесь находится то, что дало нам такую силу для завоевания пустыни Махави и всех ее близлежащих территорий. Ответил мне мужчина с некой долей гордости, когда мы наконец покинули мой личный транспорт, выйдя из него на специально оборудованной посадочной площадке вместе с целой толпой охраны. Терминаторы там, и личная стража самого президента, что смотрелось откровенно невзрачно, на фоне десятка ходячих танков с просто огромными пушками, внимательно осматривающие округу на наличие хоть какой-то, даже самой минимальной угрозы, что может угрожать их непосредственному господину и отцу одновременно, которой тут и не оказалось, даже несмотря на то, что на данном объекте было несколько сотен солдат и довольно много боевой техники, включая многочисленные турели, танки и вертолеты, что были готовы превратить кого угодно просто в кровавый фарш из плоти и крови. Также выяснилось, что у местных имелось несколько артиллерийских установок и даже систем ПВО, причем все орудия были, если и не в превосходном состоянии, то крайне к нему близки. Причем если снаружи были такие меры предосторожности, то и внутри было ничуть не меньше солдат и различных защитных систем. Но даже так, после долгих, очень нудных и отчасти унылых проверок нас запустили внутрь. Благодаря личному приказу президента и моей ауре, что начало испускать свое влияние настолько сильно, что стоило мне только вступить на бетонное покрытие посадочной площадки, то почти все из присутствующих солдат начали опускаться на колени. За исключением тех, кто находился ну совсем уж далеко от нашего месторасположения, включая даже всех встреченных нами офицеров, нескольких майоров и двух генералов, что ответственны за безопасность данного объекта и всего находящегося внутри оборудования и, разумеется, персонала ученых и просто специализированных рабочих. К моему большому удивлению, я, со своими далеко не маленькими габаритами, смог вполне себе свободно пройти глубоко внутрь комплекса и даже смог оказаться непосредственно в самой лаборатории, там, где и находился сам СШК, целый, почти новенький и без единой трещинки или скола. Даже красная и синяя краска сохранились в первоначальном своем состоянии, что меня немного так удивило. Проще говоря, идеал, который так страстно ищут марианские культисты. И тот самый идеал, из-за которого могут пострадать невинные люди. Поэтому мне придется изъять его и относительно спокойно передать этим поехавшим культистам лично. Разумеется, на своих условиях, а то кто их знает, что они там предпримут, когда они поймут, какой у них под носом находится сокровище. Вот оно, то самое сокровище, что помогло нам достигнуть столько больших высот, что у нас сейчас есть. С нескрываемой долей задумчивости пробормотал Аарон, стоило нам только оказаться в довольно-таки немаленьком помещении, битком набитым всевозможными приборами, инструментами, каким-то колбочками и иным, совершенно непонятным для меня оборудованием. Ну и целой кучей ученых в белых халатах, перчатках и масках, что также водились здесь в немаленьком количестве. Постоянно что-то делая и переговариваясь между собой, стоя перед тем или иным монитором, из-за чего здесь стоял неразборчивый гул, что бывает характерным для таких вот сообществ и помещений. Кто же знал, что это за штука такая? Скорее всего, ваши предки просто со временем забыли или не смогли использовать данное устройство из-за чего-то, что здесь когда-то произошло. Возможно, из-за очередного конфликта все данные об этом СШК были утеряны, ровно как возможность и знания о правильном его использовании. Кто знает, хотя скорее всего тут виновата недавно прогремевшая война, что и превратила этот мир в руины. Недавно, невольно удивился мужчина, оторвав свой взор от обсуждаемого устройства. Эта война случилась больше 200 лет назад. Мне чуть больше 400 лет, я слегка стукнул себя по мощному нагруднику, а моим ребятам из 11-го легиона по сотни лет как минимум, а самым старым из них где-то под 200 с лишним, так что для нас это не срок, а так, лишь временное препятствие. За что стоит сказать отдельное спасибо нашей медицине, что достигла таких высот в своем развитии, что просто превосходно помогает преодолевать естественный срок жизни. Так что если вы хорошо себя проявите, то и вам окажут все необходимые процедуры для того, чтобы вы прожили как можно дольше. Услышавший эти слова мужчина глубоко задумался об услышанном, ведь каждый из нас, хоть раз в жизни, задумывался над тем, что бы он сделал, если бы жил вечно, ну или хотя бы очень и очень долго. И тут вдруг представился такой момент, ну как тут устоять? Да и у меня есть какой-никакой опыт в том, чтобы знать о том, о чем же, хотя бы примерно, думает тот или иной человек. И поэтому стоило мне только заикнуться о том, что есть неслабая такая возможность увеличить свой жизненный срок в разы и привести несколько живых и собственные примеры, то в голове у Кимбла невольно возникла мысль о том, чтобы и себе заиметь такую же возможность. Но хочу сказать сразу, дабы потом не возникало никаких недопониманий, я сразу же поспешил немного притормозить разгулявшиеся хотелки конкретно этого индивидуума. Данная привилегия не дается просто так, ее надо заслужить. Затем лишь исключением, что данную возможность можно будет бесплатно получить только при становлении Астартес. Ну или вы должны доказать, что вы достойны получить данную привилегию тем, что ваша персона просто невероятно отличный политик или какой-то ну просто очень важный и нужный хрен. Но давайте обсудим эту несомненно важную тему несколько попозже. Сейчас мне необходимо забрать данное устройство. Думаю, что не стоит вам объяснять, что именно с вами будет в случае вашего отказа, так что давайте решим этот вопрос мирно и без применения силы. Хорошо. Спустя некоторое время. Бор мудрости амнисии. Господин Архимагас, с поверхности планеты поступил вызов. С вами хочет связаться сын амнисии, он говорит, что это очень важно. Он не сказал, что именно он хочет обсудить. Нет, но намекнул, что если лично вы не явитесь, то то, что он нашел, он заберет себе. Несколько микроскопических мгновений, и капитан личного корабля одного из архимагасов культа Механикус, не выдержав, спросил. Господин, возможно ли, что он нашел Эсшака? С придыханием от возможности увидеть своими глазами столь ценное и запредельно редкое сокровище спросил у своего господина капитан XV-271-595 Зета. Существо, некогда бывшее человеком, а сейчас представляющее из себя смесь гусеницы, краба и осьминога, с непрозрачной золотистой пластиной вместо лица, полностью закрывающее собой хоть какую-то возможность видеть, что нисколько не мешало ему наблюдать за тем, что происходит снаружи и вокруг него. Скорее всего, при помощи многочисленных микрокамер, что были установлены у него по всему кибернетическому телу и конечностям, создавая тем самым более чем отчетливую картинку происходящего, гораздо более качественную, чем ранее имеющиеся у него органические глаза, от которых он давным-давно избавился, как и от ненужной в его понимании плоти. «Надеюсь на это». С надеждой на столь милостивый дар амнисии благоговейно прошептал мужчина, касаясь висящего у него на груди священного знака культа механикум в виде самой обычной шестеренки. «Капитан, немедленно подготовьте мой шаттл к отлету. Не стоит заставлять сына самого амнисии ждать». Не став медлить, Архимагас тут же прекратил заниматься проверкой чертежей, что подконтрольные ему механикум нашли в руинах одного из захваченных ранее Империумом миров, и направился в сторону персонального лифта, вместе со своей свитой, дабы спустя несколько минут относительного спокойствия оказаться в огромном ангаре, где стояла целая куча самой разнообразной техники культа механикум с характерными для него знаками и иной, не менее важной и ценной символикой. И среди всей этой мешанины одиноко стоял персональный транспортный шаттл самого Архимагаса, вокруг которого суетились младшие члены культа. Кто-то из них возносил молитвы духу машины, с целью умилостивить его для спокойного перелета, а кто-то занимался тем, что проверял иные, не менее важные для полета системы. «Господин, все необходимые предподготовительные ритуалы проведены, также проведена проверка всех систем. Они полностью готовы и исправны, а дух машины в нетерпении от скорой возможности отправиться в полет», торжественно доложил Архимагасу один из членов культа, что был ответственен за должное проведение всех необходимых ритуалов для ублажения всех духов машин и максимально эффективного ремонта той или иной техники. «Хорошо, в таком случае не будем заставлять его ждать». Взобравшись на борт Аквиллы Ореском, такое имя носил глава, приквартированный к 11-му легиону части культа Механикум, воздал необходимые молитвы духу машины, дабы он был к ним милостив и спокоен, и только после всего этого его шаттл поднялся в воздух, в холодную и равнодушную ко всему бездну черного и бездонного космоса. Ну а пока его шаттл летел к точке высадки, Архимагас думал о том, что из себя представляет этот мальчишка, точнее о том, как он себя ведет по отношению к его собратьям по культу, ибо за все то время, что они оказались прикомандированы его волей к 11-му и 12-му легионам, никто из примархов даже словом не обмолвился и не допускал их до новых и неизведанных ранее технологий, что, мягко говоря, очень сильно расстраивало членов культа, а тех, у кого оказалось недостаточно терпения, были просто, и без каких-либо затей, ликвидированы. Дело дошло даже до того, что его коллега, что был приписан к 12-му легиону, также оказался не слишком терпеливым в этом вопросе, что касался поведения примарха Александра. Вот только так получилось, что его не очень лестные слова дошли до ушей брата Александра, примарха Анграна. И тот, не особо долго думая, Просто взял и разрубил этого вечно всем недовольного идиота своим здоровенным пилотопором от черепа и до самого паха. На глазах у сотен людей, Астартес и шокированных культистов, что вышли оказать поддержку своему лидеру, и по итогу разделившую с ним участь. Иными словами, их попросту расстреляли, а некоторых так вообще разорвали на куски. И сделали это сами Астартес, не дожидаясь приказа своего господина, ибо едва до них дошло, что тут вообще творится, то началась, буквально, резня. И Ангран даже не попытался их остановить, а лишь одобрительно кивнул головой и велел выбросить тела в открытый космос по направлению ближайшей звезды. Ну а когда об этом узнал уже сам Александр, то вместо порицания, он поблагодарил своего брата и его сыновей, и пообещал им, что он об этом обязательно не забудет, и воздаст им по заслугам. И словно всего этого оказалось недостаточно, так и простые смертные начали также относиться и к остальным культистам. Особенно простые солдаты, которым надоело вечное ворчание и недовольство этих, как они нелестно выражались, наглухо поехавших конченых сектантов, что по итогу вылилось в то, что несколько механикум были ими убиты за то, что они хотели казнить их товарища за то, что тот очень сильно повредил свою винтовку во время одного из противостояний с населявшими этот мир мутантами, а именно съездив какому-то гулю прикладом по башке по той простой причине, что у него банально закончились патроны, и в результате чего тот механикум, что хотел казнить несчастного за неуважение, даже можно сказать оскорбление духа машины, сам оказался расстрелян целой толпой солдат. И никакие скитари им не помогли, ибо на стороне простых солдат выступили Астартес, а те даже и не попытались разъяснить ситуацию, и в чем тут было дело, а молча наставили на солдат в алых робах свои болтеры и приказали им проваливать, иначе будет худо. Учитывая, что из себя представляют скитари, то исход всего этого был более чем предсказуем. Естественно, что все это не очень понравилось остальным служителям бога машины, и они решили поставить ультиматум. В ответ на это примарх Александр просто взял и приказал пригнать в состав 11-й и 12-й экспедиции два огромных корабля, буквально битком набитых всем, чем только можно и нельзя, для ремонта и создания брони, оружия и техники, что более чем с лихвой хватило для потребностей обоих легионов всем, чем только необходимо, и даже простым солдатам немного перепало. А учитывая полную атеистичность обоих примархов и экипажей их кораблей, то появление данных кораблей привело в немаленькое такое возбуждение самих культистов. В не очень положительное возбуждение, стоит отметить, благо что Орескому удалось немного снизить накал страстей, ведь из-за гибели своего коллеги именно ему выпала честь командовать его подданными, что взвалило на его железные плечи довольно-таки внушительный груз ответственности, что немало так подогрело его собственное эго. Разумеется, что аватар Амнисии прекрасно знал о том, что сейчас происходило на флоте его сыновей, но пока он ничего не предпринимал, чем вводил их в некий аналог ступора и заставлял некоторых механикум задавать вопросы насчет того, почему он ничего не делает. Правда, все это хоть и было очень важным, но и не настолько, чтобы не думать о том, ради чего его вызвали. «Господин, мы почти достигли посадочной площадки на базе 11-го легиона. Осталось 2 минуты и 7 секунд полета, также нас сопровождают 4 истребителя класса «Гром». Судя по всему, они принадлежат 11-му легиону. Хорошо, не будем их провоцировать, следуйте прямо за ними, как прикажете». Кратко и без каких-либо изысков ответил пилот шаттла и направил машину прямо по указанным координатам, туда, где их уже ждало сопровождение из 5 десятков Астартес и 2 терминаторов. Причем не абы каких, а из охраны самого примарха, что уже наводило на очень характерные мысли и заставляло давно уже отсутствующее сердце биться еще сильнее в предвкушении. «Идите за нами, и без фокусов, господин Архимагас, иначе вам не сдобровать». Раздавшийся голос личного охранника примарха из-под маски шлема, что напоминал собой оскаленную в воинственном и грозном рыке пасть с головой медведя, недвусмысленно намекнул культисту, что у случая чего, долго с ним особо церемониться не будут. Конечно, как будет угодно сыну Амнисии. Орескам не удержался, и все-таки ввернул шпильку, из-за чего его чуть было не превратили в решето. Но приказ примарха был ясным как день. Архимагаса не трогать, пока что. И вот, оказавшись в окружении сынов Александра, Архимагас со своей свитой направились в здание, где ему предстояла встреча с этим вздорным и своевольным мальчишкой. «Ваша свита должна остаться здесь, иначе никак», — покачал головой один из терминаторов, преградив путь культистам. «Приказ примарха Александра. Вот как? А чем обусловлен такой приказ? Войдете внутрь, увидите». Несколько секунд гляделок, и группа скитариев осталась стоять на улице в ожидании, пока их господин вошел внутрь. Причем ему никто и не подумал открывать двери, в результате чего тот был вынужден пройти весь путь самостоятельно. Благо, что идти пришлось не очень далеко, и вскоре он оказался в приличного такого размера зале, где за высоким столом уже сидел примарх 11-го легиона, а рядом с ним стоял всего один терминатор. Точнее, это был глава охраны примарха, что скорее всего просто отказался покидать своего господина и отца, опасаясь за его жизнь. Скорее всего. Хотя Орезком сомневался, что он вообще сможет его одолеть, да и не рискнет он пойти на такое богохульство. Убийство сына самого Амнисии. Грех страшный, пусть даже этот самый юноша дерзок, хамоват и вообще ни во что не ставит культ механикум и членов данного культа. Но не это привлекло внимание Архимагаса, а большой черный ящик, даже скорее чемодан, что был расположен прямо перед примархом, и в случае чего, тот успеет спрятать это самое таинственное нечто, что хранится у него внутри. «Приветствую вас, господин Архимагас. Прошу, приземляйте свою корму, и мы с вами поговорим. А поговорить нам с вами есть о чем, и уверяю вас, то, что здесь лежит, на стенку своеобразного хранилища опустилась толстая и очень бронированная перчатка, вам очень сильно понравится. Но давайте мы с вами кое-что обсудим перед тем, как я открою данный чемоданчик и подарю вам его содержимое. И что же вы хотите обсудить со мной, Александр? Вашу оплату, которую вы мне отдадите, если хотите получить эту вещь. Плату. Какую еще плату? И что такого ценного вы хотите мне предоставить, от чего я буду готов отдать вам взамен нечто пока неизвестное? Я хочу получить от вас, неуважаемый Архимагас, два ваших корабля. Причем один из них непременно должен быть передвижной фабрикой по производству буквально всего, а второй, если и не самым мощным, то около того, боевым кораблем. И я не потерплю никаких отказов, а только и исключительно согласие. Ибо найденное нами сокровище стоит того, уверяю вас. Тогда покажите мне его, я хотя бы должен знать, что такого важного там находится, что вы просите так много. Ибо ничто не ценно так, как целый, неповрежденный, абсолютно работающий и имеющий в своем распоряжении просто гигантскую базу данных самых разных устройств и механизмов из шака. Закончил за Архимагаса Александр. Да, да, господин Архимагас, здесь лежит сокровище под названием Исшака. Говоря это, он открыл чемоданчик и вытащил оттуда не просто Исшака, а одну из самых редчайших его разновидностей. И судя по всему, тот был буквально в настолько хорошем состоянии, что даже краска с корпуса, и то не слезла. Мне пришлось немного потрудиться, но в общем я совсем справился. Вот, он ваш, но знайте, перед тем как он окажется у вас в руках, вы должны будете передать мне в качестве оплаты то, о чем я только что с вами разговаривал. Точнее, потребовал от вас. Во имя Амнисии. Диск из шака. Целый, неповрежденный. Молясь про себя всеми какими только можно хвалебными псалмами, Архимагас пожирал взглядом открывшуюся ему картину. Итак, Орезком, что вы скажете? Вы готовы выполнить мои условия, или как? Несколько секунд, раздумий, и маска Архимагаса уставилась на примарха. Что я скажу? Я скажу, что вы получите свои корабли, и мои коллеги готовы пойти на такие жертвы, как передать легиону пылающих душ требуемые вами корабли. Но при одном условии. Мы должны убедиться, что Исшака настоящий, а не подделка. В таком случае прошу, можете лично убедиться в том, что я говорю правду. Вытащив из стола соединительный шнур, он воткнул его в разъем диска, и в результате чего перед киборгом засветилась голограмма со списком всего того добра, что находится внутри столь ценной коробочки, и то, что предстало перед механическими глазами культиста, было просто прекрасным. Ибо внутри него хранились чертежи нескольких сотен предметов самого разного назначения и сложности сборки, включая даже несколько вариантов варп-двигателя и боевых машин, что имели такую силу и мощь, что не у каждого легиона космодесанта она присутствует, ну и прочие по мелочи. Но предупреждаю сразу же, дабы потом не было никаких недопониманий, данный диск из шака вы получите только после того, когда ваши корабли окажутся у меня. И без сюрпризов типа взрывчатки у двигателя или у реактора, потому что в противном случае вы очень горько об этом пожалеете. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют. Так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Веаг, глава, 19. Сэр, вы уверены, что поступили правильно, отдав столь ценный артефакт в руки этих сектантов? Они же ведь все как один конченые. Пара секунд, и глава моей охраны понял, как и что он кому говорит. Поэтому он тут же поспешил извиниться. Простите меня, господин, я позволил себе лишнего. Ничего страшного, друг мой. Я прекрасно понимаю твои опасения. Более того, я разделяю их, ибо твой страх более чем оправдан, но хочу немного тебя поправить. Не отдал, а отдам. Прошу заметить. К тому же, неужели ты думаешь, что я вот просто так возьму и отдам это невероятной ценности сокровище в руки этих культистов? Несколько мгновений тишины, чтобы перевести дух, и я продолжаю доносить до своего высокопоставленного подчиненного истину. Нет, нет и еще много раз нет. Наоборот, я прекрасно все понимаю и осознаю. Поэтому мои техноумельцы давно уже скопировали из этого диска все имеющиеся данные, сделав при этом несколько копий этого сокровища. Ну так, чисто на всякий случай. Так что не грусти, друг мой, у меня на этот счет все продумано. А лучше возьми своих ребят и подготовь их к следующему походу. Очень скоро нам всем предстоит финальный акт по присоединению данного мира к Империуму. Конечно, как вам будет угодно. Из-за особенностей строения своего терминаторского доспеха мужчина не мог поклониться в почтении, даже немного. Поэтому он просто слегка кивнул головой и грузно потопал по направлению к выходу. Туда, где его уже ждали его подчиненные, чтобы вместе обсудить некоторые вопросы, касающиеся того, как и что им делать дальше. Дабы и дальше продолжать выполнять свою работу на по-прежнему высоком уровне, учитывая то, чему глава моей охраны только что был свидетелем. А учитывая наглухо поехавшую кукуху моих недавних собеседников в лице Орескома, то стоит быть готовым буквально ко всему. Например, к тому, что они попытаются банально выкрасть данные из Шака при помощи своих слуг, или же попытаются отбить его силой, отвлекая меня какой-то ерундой. Нет, мы хоть и не самые умные и изобретательные люди, но и не идиоты. Поэтому конкретно данный из Шака был перепрятан в более надежное место, туда, где его не найдут эти твари с Марса, и не запустят туда свои шаловливые ручонки.